Но тут другие раскольники сказали, что когда придется до спора, то за это дело возьмется Никита Пустосвят, который стоит за правую веру. «Знал я его», — сказал Хованский. «Против того им нечего говорить. Тот всем уста загородит. Я во всем буду помогать, а того и в уме своем не держите, чтоб вас по-старому стали казнить, вешать и жечь в срубах». Раскольники настаивали, чтоб собор был всенародно на лобном месте или в Кремле, в присутствии царей и патриарха, в пятницу, до венчания царей, которое было назначено в воскресенье. Хованский хотел было уговорить отложить их, этот собор, уверяя, что цари будут венчаться по-старому, но раскольники настояли на своем. В назначенный день раскольники двинулись в Кремль. Никита нес крест, Сергий — Евангелие. К ним приставали мужчины и женщины из народа, сами не понимая, что делается. Хованский, показывая вид, что не знает, зачем пришли эти люди, вышел к ним, взял от них челобитную, пошел во дворец и, воротившись, сказал: «Против этой челобитной будет дело недели на три. Надобно книги свидетельствовать. Патриарх упросил государей до среды. Приходите после обедни». «А как же государей будут венчать?» — спросил Никита. «По-старому, как я вам говорил», — ответил Хованский. «Пусть патриарх служит литургию на семи просфорах», — сказал Никита, — «и крест на просфорах будет истинный. Вели же напечь просфор и принести сюда. Я патриарху поднесу и велю служить по-старому», — отвечал Хованский. Раскольники разошлись. В воскресенье толпы наполнили Кремль, ожидая выхода государей к венчанию. Никита с просфорами отправился к собору, но не мог пробраться за толпой народа и в досаде вернулся назад. Совершилось венчание по обычному чину. Раскольники хлопотали, чтобы стрельцы подписались под челобитной, и противники их увидали на стороне раскола силу. Оказалось, что раскол между стрельцами не так был крепок. Не все стрельцы и пушкари приложили руки к челобитной. Многие говорили: «Это дело не наше, а патриаршее. Если нам руки прикладывать, так и ответ надо б надавать против патриарха и властей. Мы не умеем отвечать». Но не прикладывая рук к челобитной, стрельцы положили на том, чтоб не давать никого жечь и вешать за веру. 3 июля явились к Хованскому выборные стрельцы по его приказанию. Хованский ввел их в крестовую палату к патриарху. Патриарх уговаривал их не мешаться в духовные дела, которые не касаются людей военных. Но книжники, пришедшие вместе со стрельцами, вступили с патриархом в спор о старых и новых книгах и требовали, чтобы патриарх с властями вышел на лобное место для всенародного прения о вере. Настала среда, 5 июля. Раскольники двинулись в Кремль. Никита нес крест, другие несли Евангелие, икону Страшного суда, образ Богородицы, множество старых книг, подсвечники со свечами. За ними валила толпа. У Архангельского собора разложили образа и книги, зажгли свечи. Патриарх выслал к ним священника с тетрадями, в которых обличался Никита, как он на соборе отрекся от старой веры. Стрельцы набросились на этого священника и убили бы его, если бы не спас его монах Сергий, сочинитель челобитной. Священника поставили на скамье и велели начать чтение. Его прерывали бранью. Наконец Сергий сказал ему: